Глава первая. Часть первая. Немолодой пассажир, сидевший у окна неумолимо мчавшего его вагона по соседству с пустым креслом и напротив сразу двух пустых кресел, был никто иной, как профессор Тимофей Пнин. Безупречно лысый, загорелый и гладко выбритый, начинался он с весьма внушительной коричневой лысины, очков в черепаховой оправе, скрывавших младенческое безбровие, обезьяньей верхней губы и массивной шеи, а также весьма могучего торса в тесноватом твидовом пиджаке. Зато завершался он несколько разочаровывающе парой тоненьких ножек, обтянутых фланелью и закинутых одна на другую, и хрупких на вид почти женских ступней. Его алые шерстяные носки с лиловыми ромбами были небрежно приспущены. Консервативные черные оксфордские полуботинки обошлись ему не меньше, чем все остальные предметы его туалета вместе взятые, включая и яркой расцветки галстук. До 1940 года, в чинную европейскую пору своей жизни, он носил длинные кальсоны, заправленные внизу в скромных тонов со стрелками шелковые носки, которые удерживались на икрах, укутанных тканью, при помощи подвязок. В те времена приподнять слишком высоко брючину и открыть невольному зрителю белую полоску нижнего белья показалось бы Пнину столь же неприличным, как, скажем, предстать перед дамами без воротничка и галстука. Ибо даже в те дни, когда дряхлая мадам Ру, консьержка убогого дома в 16-м округе Парижа, где Пнин после побега из ленинизированной России и завершения в Праге высшего образования на протяжении целых 15 лет снимал квартиру, даже когда мадам Ру, взобравшись к нему наверх для взимания квартплаты, застала его при этом без пристегивающегося воротничка, чопорный Пнин прикрывал запонку на шее стыдливой рукой. Все изменилось в шальной атмосфере нового света. Ныне, в свои 52, он был помешан на загаре, носил спортивные штаны и рубахи, а, закинув ногу на ногу, старательно, нарочито и дерзко обнажал широченную полосу голой голени. Именно в таком виде мог бы он предстать сейчас перед случайным попутчиком. Впрочем, кроме солдата, спавшего в одном конце вагона, и каких-то двух женщин, занятых младенцем, в другом, больше никого в целом вагоне не было. А теперь пора раскрыть секрет. Профессор Пнин сел не в свой поезд. Он не знал об этом. Так же, как не знал об этом кондуктор, который, проходя по вагонам, уже приближался к местонахождению Пнина. В настоящий же момент Пнин был, в сущности, вполне доволен собой. Приглашая нашего друга прочитать в пятницу вечером лекцию в женском клубе «Кремоне», это примерно в 200 верстах от Уэндела, предоставившего Пнину университетский насест в 1945 году, вице-президент клуба, некая мисс Джудит Клайд, сообщила ему, что самый удобный поезд выходит из Уэндала в 1:52 пополудни и прибывает в Кремону в 4:17. Тем не менее, Пнин, который, подобно многим русским, испытывал неодолимое пристрастие ко всякого рода расписаниям, картам и каталогам, который коллекционировал их, щедро набивая ими карманы, с радостно бодрящим чувством, что можно получить нечто, не платя ничего, и который испытывал особую гордость, самостоятельно разбираясь во всех этих головоломных расписаниях, обнаружил в результате своих студий крошечное примечание, имевшее отношение к еще более удобному поезду «Отправление в Эндел», 2:19. Прибытие Кремона 4:32. Примечание указывало, что по пятницам и только по пятницам поезд 2:19 делает остановку в Кремоне на пути к отдаленному и более крупному городу, также украшенному благозвучным итальянским названием. На его беду расписание это было 5-летней давности и несколько устарело. Пнин преподавал русский в Эндельском университете, довольно провинциальном заведении, славившемся лишь искусственным озером посреди живописного университетского городка, увитыми плющом галереями, соединявшими корпуса, стенными росписями, на которых вполне опознаваемые профессора Уэндала принимали факел знания из рук Аристотеля, Шекспира, Пастера и передавали его целой толпе чудовищного телосложения фермерских сыновей и дочек, да еще своим в высшей степени процветающим германским отделением, которое глава его, доктор Гаген, без ложной скромности именовал, с отчетливостью выговаривая при этом каждый слог, «университет в университете». В осеннем семестре того самого года, о котором идет речь, 1950-й, в переходную группу на курс русского языка записалась только одна студентка, пухленькая и старательная Кэти Кис. В продвинутую группу один студент, который так и не предстал во плоти, оставив лишь свое имя Иван Дуб, и целых три в процветающую начальную группу: Джозефин Малкин, чьи предки были родом из Минска, Чарльз Макбет, чья чудовищная память уже поглотила десяток языков и готова была погрести еще 10, а также медлительная Эйлин Лень, которой кто-то сказал, что к тому времени, когда одолеешь русский алфавит, в принципе уже можно будет читать в оригинале роман «Анна Карамазов». Как педагогу, Пнину далеко было до этих изумительных, разбросанных по всем уголкам университетской Америки русских дам, которые, хоть не получили никакой специальной подготовки, как-то все же ухитрялись, благодаря своей интуиции, болтливости и материнской настойчивости, передавать колдовское владение этим трудным и прекрасным языком группам простодушно-ясноглазых студентов в атмосфере песен про Волгу, матушку, красные икры и чаепитий. С другой стороны, как педагог, Пнин не помышлял приближаться и к возвышенным аудиториям современной научной лингвистики, к этому аскетическому братству фонем, этому храму науки, где серьезных молодых людей учат не языку даже, а методу, при помощи которого они смогут научить других молодых людей преподавать этот метод. Каковой метод, подобно каскаду, не спадая с одной скалы на другую, перестает уже быть средством практической навигации, но, вероятно, в каком-то мифическом будущем сможет послужить инструментом для овладения эзотерическими диалектами. Basic Basque и тому подобное, которыми будут пользоваться лишь какие-то очень сложные машины. Несомненно, метод обучения, к которому прибегал Пнин, был и доморощенным, и малосерьезным, ибо опирался на упражнения из грамматического сборника, составленного в некоем университете, намного превосходившем Уэндал своими размерами, главой русского отделения, почтенным пройдохой, который и двух слов не умел связать по-русски, однако великодушно соглашался поставить свое почтенное имя под плодами чьих-то анонимных усилий. Несмотря на многие свои недостатки, Пнин обладал обезоруживающим старомодным обаянием, которое, как доказывал его верный защитник доктор Гаген, мрачному совету попечителей, и было тем изысканным заморским товаром, за который стоило выложить американские денежки. И хотя докторская степень в области социологии и политической экономии, которую Пнин не без помпы снискал в Пражском университете, году в 1925-м успела растерять к середине века свою докторскую степенность, Пнин не был вовсе уж неуместен в роли преподавателя русского языка. И любили его вовсе не за какие-то его специальные знания, а за эти его незабываемые отклонения от предмета, когда он снимал очки, чтоб устремить сияющий луч в прошлое, протирая стекла настоящего. Ностальгические экскурсы на ломаном английском языке, лакомые крошки автобиографии. Как Пнин прибыл в Соединенные Штаты, досмотр на корабле перед выгрузкой, окей, ничего не имеете заявить таможню, ничего, окей, теперь политические вопросы, он спрашивает, вы анархист? Я отвечаю, здесь Пнин прерывает свой рассказ, чтобы предаться уютному, беззвучному веселью. Первое, что мы понимаем под анархизмом. Анархизм – практический, метафизический, теоретический, абстрактический, индивидуальный, социальный, мистикальный. Когда я был молод, так я говорю, это все для меня имело важнейшн, значайшн. Таким образом, мы имели интереснейшн дискушн, вследствие которой я проводил две цельные недели на Эллис-Айленд. Брюшко рассказчика начинает сотрясаться, оно сотрясается, рассказчик корчится от смеха. Примечание. Эллис-Айленд – остров в Нью-Йоркской бухте, на котором с 1892 по 1954 год находились центральный пропускной пункт и временный лагерь для иммигрантов, прибывающих в США морским путем. Конец примечания. Бывали и представления посмешнее. С шутливо таинственным видом, готовя эту детвору к сказочному наслаждению, которое он сам когда-то испытал, и заранее обнажая при этом в невольной улыбке два ряда неполных, однако еще великолепных, потемневших зубов, благодетель Пнин открывал затрепанную русскую книжку на том месте, где в нее загодя была вложена элегантная закладка из кожзаменителя. Он открывал книжку, и тут выражение крайнего отчаяния нередко искажало его подвижные черты. Изумленно раскрыв рот, он начинал лихорадочно листать книгу взад и вперед, и проходило немало времени, прежде чем он находил нужную страницу, или же просто отмечал с удовлетворением, что страница была заложена правильно. Отрывок, по его вкусу, был обычно выбран в какой-нибудь старой и наивной комедии из купеческой жизни, состряпанной Островским чуть не 100 лет тому назад, или в столь же древнем, но еще более устаревшем образчике банального лесковского зубоскальства, где весь юмор заключался в искажении слов. Примечание. Банального лесковского зубоскальства. Имеется в виду, прежде всего, повесть Лескова «Левша», образец его сказовой манеры, о которой Федор Годунов-Чердынцев в «Даре» отзывается крайне пренебрежительно. Но всякие там нарочитые оболоны, нет, увольте, мне не смешно. Конец примечания. Этот лежалый товар он преподносил скорее с добротным смаком классической Александринки, петербургской драмы, чем со строгой простотой московского художественного. Но поскольку, чтобы оценить по достоинству то смешное, что еще оставалось в этих пассажах, надо было иметь не только солидное знание русского просторечия, но еще и недюжинное понимание литературы, и поскольку горсточка бедных его учеников не обладала ни тем, ни другим, то чтец был здесь единственный, кто мог насладиться всеми изысками литературных ассоциаций текста. Колыхание, уже упомянутое нами в иной связи, теперь принимало размеры истинного землетрясения. Направляя лучи своей памяти, включив все огни и мысленно примеряя все маски ко дням своей трепетной, восприимчивой юности, в сверкающий космос, что казался еще свежей и сохранней от того, что история прикончила его одним ударом. Пнин опьянялся своими тайными винами, один за другим извлекая на свет образчики того, что его слушатели вежливо принимали за русский юмор. Через недолгое время он начинал изнемогать от этой потехи. Грушевидные слезы одна за другой стекали по его загорелым щекам. Как чертик из табакерки выпадали вдруг не только его устрашающие зубы, но также и удивительной ширины розовые десны. И тогда рука взлетала ко рту, а широкие плечи продолжали еще сотрясаться и ходить ходуном. И хоть слова, долетавшие из-под танцующей лихо руки, становились теперь еще менее внятными и удобопонятными, полная его сдача на милость собственного веселья бывала поистине заразительной. К тому времени, как сам он начинал изнемогать, студенты его уже были во власти безудержного веселья. Механически, через равные промежутки, доносились лающие восторги Чарльза, чарующая волна прелестного смеха преображала черты дурнушки Джозефин, а миловидная Эйлин растекалась в желе безобразных хихонек. Все это, впрочем, никак не может изменить того факта, что Пнин сел не в свой поезд. Как могли бы мы диагностировать этот прискорбный случай? Пнин, и это следует подчеркнуть особо, ни в коем случае не принадлежал к типу благодушной немецкой банальности прошлого века, именуемой «рассеянный профессор». Напротив, он был, пожалуй, слишком настороженным, слишком упорно выискивал вокруг себя дьявольские западни, слишком мучительно опасался, что безалаберное окружение, эта непредсказуемая Америка, может привести его к какому-нибудь ужасающему недосмотру. Это мир, окружавший его, был рассеянным, а потому именно ему, Пнину, приходилось направлять этот мир на путь истины. Жизнь его была непрерывным сражением с неодушевленными предметами, которые то разваливались в руках, то совершали против него вылазки, то отказывались выполнять свое предназначение, а то и вовсе злокозненно исчезали, едва войдя в сферу его обихода. Он был в высшей степени безрукий. Но поскольку он умел в мгновение ока смастерить из горохового стручка примитивную губную гармошку, издающую одну единственную ноту, или швырнуть плоскую галечку так, чтобы она 10 раз подпрыгнула на поверхности пруда, или при помощи согнутых пальцев изобразить на стене теневого зайчика даже с мигающими глазками, а также показать еще несколько подобных же фокусов, которые хранятся про запас у всякого русского. Он считал, что он наделен незаурядными способностями ко всякому ручному и техническому труду. При виде технических новинок и пустяшных изобретений он испытывал какой-то изумленный суеверный восторг. Электроприборы его завораживали, пластинки ошарашивали, глубокое восхищение вызывало в нем застежка молния. Однако прилежно включенные им в сеть электрические часы, путали поутру все карты из-за того, что ночью, по случаю грозы, временно отключалась местная электростанция. Оправа его очков со щелчком ломалась на переносице, оставляя в его руках равновеликие половинки, которые он уныло пытался соединить, точно надеясь, что некое органико-восстановительное чудо спасет его от беды. И молния, пришитая на самом ответственном месте мужской одежды, вдруг заедала в его растерянных пальцах в кошмарную минуту отчаянной спешки. Вдобавок ко всему, он еще не знал, что сел не в свой поезд. Особую опасность таил для Пнина английский язык, за исключением таких не слишком употребительных ошметков языка, как «дальше тишина», «никогда больше», «weekend», «кто есть кто», да еще десятка обыкновенных слов вроде «съесть», «улица», «авторучка», «гангстер», «Чарльстон», «маргинальное употребление». Пнин вовсе не знал по-английски в те времена, когда он уехал из Франции в Соединенные Штаты. Примечание. Дальше тишина. «The rest is silence». Предсмертные слова Гамлета. Акт 5, сцена 2, страница 372, в переводе Лозинского. В горячо любимом Пниным переводе Кронеберга они переданы по-иному. Конец молчанием. «Никогда больше», «nevermore», слово-рефрен, заключающее 11 из 16 строф знаменитого стихотворения По Ворон. Маргинальное употребление, экономический термин, дополнительная ценность товара, возникающая в тех случаях, когда потребитель приобретает его последний экземпляр. Конец примечаний. С упорством взялся он за владение языком Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и 31 президента. В 1941, к концу первого года обучения, он уже достиг уровня, на котором мог походя употреблять расхожие выражения, вроде «принимать желаемое за сущее» и «оки-доки». Примечание. «Мки-доки» — американский. Один из вариантов «окей». Конец примечания. К 1942 году умел прервать свое повествование оборотом, короче говоря. К тому времени, как Трумэн начал свой второй президентский срок, Пнин уже мог разговаривать практически на любую тему. С другой стороны, создавалось впечатление, что он, несмотря на все свои усилия, перестал продвигаться вперед, и к 1950 году его английский еще изобиловал всякого рода погрешностями. Примечание. Трумэн начал свой второй срок. Гарри Трумэн. Годы жизни 1884-1972. Вице-президент США при Рузвельте. Стал 33-м по счету президентом страны после смерти последнего в 1945-м. В 1948 году выиграл президентские выборы, так что его второй срок начался в январе 49-го. Конец примечания. Той осенью к его курсу русского языка прибавились еженедельные лекции в так называемом симпозиуме «Бескрылая Европа. Обзор современной европейской культуры», руководимым доктором Гагеном. Все лекции нашего друга, в том числе и те, что он читал на стороне, редактировал один из молодых преподавателей германского отделения. Процедура эта была весьма непроста. Профессор Пнин старательно перекладывал поток своей русской речи, кишащей пословицами, на свой лоскутный английский. Потом молодой Миллер исправлял текст. Потом секретарша доктора Гагена, мисс Сверленбор, его перепечатывала. Потом Пнин вымарывал оттуда куски, которые не понимал. Примечание. Мисс Сверленбор. В оригинале Эйсенбор. Здесь и далее переводчик изменяет значимые фамилии персонажей Близ, Кис, Винд, Финт и тому подобное. Отметим, что в своих автопереводах Набоков никогда не прибегал к подобным заменам. Конец примечания. А потом уж один раз в неделю он зачитывал этот текст перед аудиторией. Без заранее приготовленного текста он был совершенно беспомощным и даже не способен был прибегать к старинному средству, позволяющему справляться с робостью, выхватить горстку слов, высыпать их на слушателя, подняв на него глаза, а потом, растягивая по возможности конец фразы, нырнуть за новой порцией слов. Неуверенный взгляд Пнина непременно сбился бы с курса при этой операции, потому он предпочитал, прочно приклеив взгляд к тексту, попросту читать свои лекции медленным монотонным баритоном, который, казалось, взбирался выше и выше по нескончаемым пролетам лестницы, подобно человеку, избегающему пользоваться лифтом. Добродушному, седовласому кондуктору, у которого очки в стальной оправе сползали с его простого, чисто утилитарного носа, а на большом пальце виден был клочок засального пластыря, оставалось пройти всего 3 вагона, чтобы добраться до последнего, того, в котором ехал Пнин. Пнин, между тем, был поглощен удовлетворением чисто пнинского пристрастия. Он был в тисках пнинианской дилеммы. Наряду с прочими предметами, совершенно необходимыми для пнинского ночлега в чужом городе, а именно ботиночных распорок, яблок, словарей и тому подобного, в его кожаном саквояже был и сравнительно новый еще черный костюм, в котором Пнин собирался в тот вечер читать лекцию «Являются ли русские коммунистами?» кремонским дамам. Там же лежала лекция для симпозиума «Дон Кихот и Фауст», которую Пнин должен был прочесть в понедельник, и текст которой он намерен был штудировать завтра на обратном пути в Эндел, а также курсовая работа аспирантки Кэти Кис, Достоевский и Гельштадт «Психология», которую он должен был прочесть за доктора Гагена, бывшего ее главным мозгоукладчиком. Примечание. Гештальт-психология. От немецких слов «образ», «структура», «целостная форма». Авторитетное на Западе направление психологии, возникшее в 20-е годы нашего столетия в Германии и рассматривающее психическую структуру личности как целостность, несводимую к сумме составляющих элементов. Здесь, как и на протяжении всего романа, Набоков высмеивает модные теории, получившие широкое распространение в американских университетских кругах в 50-е годы. Компаративистика, психоанализ, экзистенциализм, социометрия и тому подобное. Конец примечания. Проблема возникала следующая. Если хранить кремонский доклад, пачку машинописных листов, аккуратно сложенных пополам на груди, в надежном тепле внутреннего пиджачного кармана, то существовала хотя бы теоретически опасность того, что он забудет переложить листки в тот пиджак, в который он облачится вечером. С другой стороны, если уже сейчас переложить доклад в карман вечернего пиджака, лежащего пока в саквояже, то его замучает, и он знал об этом мысль, что багаж его может быть украден. С третьей стороны, подобное состояние духа чревато бесконечным умножением сторон. Во внутреннем кармане теперешнего его пиджака находился драгоценный бумажник, содержавший 2 10-долларовые бумажки, вырезанное из газеты «Нью-Йорк Таймс» письмо по поводу Ялтинской конференции, которое он написал с моей помощью еще в 1945 году, а также свидетельство о получении американского гражданства. С точки зрения физической представлялось вполне возможным, что, вытаскивая в случае нужды бумажник, он по неловкости выронит сложенные листки. За 20 минут своего железнодорожного путешествия наш друг успел уже 2 раза открыть саквояж и заняться перекладыванием бумаг. В тот момент, когда кондуктор вошел в их вагон, прилежный Пнин уже преодолевал новейший плод умственных усилий Кэти, начало которого звучало так: «Переходя к обозрению интеллектуального климата, в котором протекает наше существование, нельзя не отметить...» Вошел кондуктор. Не стал будить солдата. Пообещал женщинам, что предупредит их, когда они будут подъезжать к своей станции. Наконец, качая головой, стал разглядывать пнинский билет. Остановка в Кремоне была отменена еще 2 года назад. «Важнейшая лекция!» — вскричал Пнин. «Делать что? Настоящая катастрофа!» Седовласый кондуктор с серьезностью и с удобством опустился в кресло напротив Пнина и молча раскрыл толстое затрепанное расписание с грушами чернильных вставок. Через несколько минут, точнее в 3:08, Пнину следует выйти в Уитчерче. Тогда он сможет поймать 4-часовой автобус, который часам к 6 вечера доставит его в Кремону. «Я думал, я выгадывал 20 минут, а теперь я терял почти 2 целых часа», — с горечью сказал Пнин. Потом он откашлялся, прочищая горло, и, не слушая утешения седовласого добряка, «Наверстаете!» Снял очки, забрал свой тяжеленный саквояж и удалился в тамбур, чтобы там дождаться, когда летящая мимо смутная зелень исчезнет и на месте ее возникнет нужная станция.